Заключение. Вот мы и подошли к завершению нашего путешествия по теме партнерских соглашений. Очевидно, что я не осветил все вопросы, которые связаны с партнерскими отношениями и соглашениями. Но я и не ставил это своей целью, потому что каждое партнерство — это всегда уникальный сплав характеров, личностей, талантов. Скорее, мне хотелось направить ваши размышления в нужное русло, подсказать, как построить крепкие отношения с партнерами и показать, что на это влияет. Нужно признаться, что работа над книгой помогла мне самому осознать важность нескольких вещей. Любое партнерство начинается с себя. Прежде чем начинать любое дело, сначала нужно разобраться с собой. Чего ты хочешь? Какие у тебя есть ресурсы, таланты и способности? Что ты готов сделать для успеха? Как долго и далеко ты готов идти? Все, про что я говорил ранее, элементы персональной стратегии. Именно разработка такой стратегии помогает установить правильный фокус вашей активности. Кстати, эта книга — часть моей персональной стратегии. И несмотря на то, что я начал делать первые наброски книги еще в 2017 году, завершить ее смог только тогда, когда разработал свою персональную стратегию. Фокусироваться и выделять приоритеты — наше все. В любом партнерстве наибольшую ценность представляют моральные принципы и ценности каждого из партнеров. И потому важнейшей задачей для них на начальном этапе любого бизнеса является взаимная поддержка, готовность вместе нести моральный груз ответственности за совместное детище — ваш бизнес. Между персональной стратегией, стратегией партнерства и стратегией компании существует прямая связь, и связывают их между собой требования собственника. Лень и занятость не должны становиться препятствием для того, чтобы ежегодно готовить подобный документ. Партнерское соглашение может и должно служить фундаментом для вашего бизнеса, своего рода конституции, в продолжение которой будут разрабатываться остальные документы компании. Вдохновленный своими маленькими открытиями, инсайтами, как модно сейчас говорить, я предложил свою помощь коллеге в компании, которой возникли проблемы с биллингом, увеличением и фиксацией оплачиваемого времени, которое затрачивают сотрудники, работая с клиентами, и грейдами, линейкой должностей сотрудников. Но при этом предложил взглянуть на проблемы шире, с высоты птичьего полета, а не с точки зрения узких конкретных проблем. Однако был обвинен в желании продать партнерское соглашение, на которое нужно потратить много времени вместо того, чтобы работать, тем более что оно нам не нужно. Вот в этом и заключается главная проблема. Многие собственники очень любят свою работу, то есть работника в себе, а не собственника бизнеса в себе. Основная задача партнеров как раз и заключается в том, чтобы строить крепкий фундамент собственного бизнеса, работать над бизнесом, а не в бизнесе. И работник с этим не справится. Кстати, Мэтью Сайет в своей книге «Принцип черного ящика» метко высказался о том, почему именно ошибки становятся основой наших достижений в спорте, бизнесе и жизни. Ущербные системы всегда порождают ошибки, даже когда все процедуры выполнены. Поэтому, чтобы правильно решать тактические задачи, сначала нужно решить стратегические. Работа над партнерским соглашением как раз и представляет собой своего рода helicopter view — взгляд сверху на вас и ваш бизнес, который поможет увидеть недостатки и сильные стороны, понять, что можно улучшить, а от чего следует избавиться. Для многих открою небольшой секрет. В